центре ее высилась кучка земли, рядом с уходящим вглубь шурфом. Если б не эта куча, шурфа с края вырубки Флетч бы и не заметил. «Мы бурим скважины», — пояснил Карр. «Смотрим, что находится под землей. Бур у нас примитивный, таким обычно пользуются, когда ищут воду, перед тем, как делать настоящий колодец. Мы можем углубиться в землю максимум на 15 метров. Как вы думаете? 15 метров. Это 45 футов. Достаточно для того, чтобы дойти до слоя 2000- или 3000-летней давности?» «Я в этом сомневаюсь». Он ткнул землю носком. «Почва мягкая, густая растительность». Они вернулись к реке. «Каждые 100 метров мы углубляемся в джунгли на 25 метров и бурим землю. Вы думаете, это достаточное расстояние? Или мы уходим слишком далеко? Мне представляется, что город они строили на западном берегу, чтобы река отделяла их от океана. Или я ошибаюсь? А там, где уровень земли чуть поднимается, мы увеличиваем число шурфов». «И давно вы здесь копаетесь?» — спросил Флетч. «Почти 18 месяцев. Пробурили множество шурфов по обоим берегам реки». Они двинулись дальше. «В общем, Луис Рамон прилетел вместе с вами из Лондона. Есть основания подозревать, что цель его визита — контрабанда валюты, и его партнер или сообщник, короче, тот, с кем он намеревался встретиться в аэропорту Найроби, зарезал Рамона». «Только не партнер», — возразил Флетч. «И не сообщник». «О, почему нет?» «Потому что партнер или сообщник знал, что Рамон привез с собой немецкие марки на сумму 100 тысяч долларов и забрал бы их. Время у него было. Он понятия не имел, что я сижу в кабинке. То есть, если бы этот человек собирался зарезать кого-то в мужском туалете, он с тем же успехом мог и ограбить жертву, не так ли?» «Я забыл, что журналистское расследование — ваш конек», — ответил Карр. «Жози Флетчер, должно быть, вами гордится. У вас ее склад ума». «Я стараюсь оперировать фактами», — пробормотал Флетч. Они проходили мимо еще одной просеки. «Я думаю, встреча не планировалась заранее, и ссора возникла спонтанно. В голосах слышалось изумление, и тут же оно сменилось яростью. Все произошло очень быстро. Вроде бы встретились два человека, ранее знакомые, ненавидящие друг друга. Наверное, в прошлом они что-то не поделили, а может, эта встреча грозила смертельной опасностью или им обоим, или кому-то одному. Так что убийца отреагировал мгновенно». Флетч вздохнул. «Жаль, что я не понимаю по-португальски». Карр повел его в следующую просеку. На вырубке высился внушительных габаритов бур. Алюминиевая станина в 4 квадратных метра у основания и один у вершины на расстоянии 3 метров от земли. Уходящий ввысь еще на 12 метров шнек. По сторонам станины 4 штурвала с перпендикулярными рукоятками диаметром в метр. «Похоже, Шейла решила вернуться назад?» Карр наклонился, покопался в недавно вырытой земле. «Ничего. Вы думаете, мы сумасшедшие? Но так ли уж важно, что кто-то думает? Многих считают сумасшедшими, пока они не доказывают свою правоту». Карр выпрямился, отряхнул руки. «Но чаще оказывается, что они неправы, не так ли?» «Да», — согласился Флетч. «Полагаю, большинство людей сумасшедшие. Главное — найти собственный способ сходить с ума». И Карр двинулся обратно к реке. «А какую операцию с валютой собирался провернуть Луис Рамон?» — спросил Флетч, когда они вновь вышли к берегу. «Не знаю», — ответил Карр. «И не уверен, что хочу знать. Но мне известно, что иметь такие суммы в иностранной валюте в Кении запрещено». «Почему?» В отношении собственной валюты в Кении закрытая экономика. Из страны нельзя вывозить больше 10 шиллингов. Суть в том, что кенийский шиллинг не существует за пределами Кении. Но все равно, что фишки казино. Он обладает какой-то ценностью лишь в строго ограниченных пределах. Кенийский шиллинг привязан к английскому фунту, но не является конвертируемой валютой, и международной торговли шиллингами нет. А как же властям удается поддерживать такое положение? Суровыми законами, которые неукоснительно исполняются. Некоторое время тому назад полиция обнаружила у одного адвоката-индийца $13 США. Его приговорили к 7 годам тюрьмы за нарушение запрета на хранение иностранной валюты. Действительно, сурово. А давайте перейдем на другой берег, предложил Кар. По нему и вернемся. Они разделись. Подняв одежду над головой, перешли вброд медленно текущую реку. Вода едва не доходила им до шеи. По всему видно, что в древности река была глубже, заметил Кар. Или вам так не кажется? Пока они обсыхали на восточном берегу, Кар несколько раз посмотрел на черно-синюю отметину в нижней части живота Флетча, но ничего не сказал. «А видите тот баобаб?» — Кар указал на юг. «Завтра пробурим шорф неподалеку, но так, чтобы не повредить дерево. Баобабы здесь священны. Даже дороги прокладывают в обход». Одевшись, они зашагали на север, минуя встречающиеся через каждые 100 метров просеки. Ко всему, связанному с государством, кенийцы относятся очень серьезно, продолжил Кар затронутую ранее тему. Джума говорит, что его отец получил 1.5 года тюрьмы только за то, что припарковал автомобиль с государственными номерами около бара. Раньше он работал в каком-то министерстве. Не так давно один из ваших сограждан, американец, обедал в ресторане в Найроби. Его обслуживали двое. От обеда американец пожелал дать чаевые и первому, и второму. Но у него был лишь один банкнот в 100 шиллингов. Полагаю, он хотел лишь пошутить, разорвал банкнот на 2 половинки и попытавшись сунуть их официантам. А вот что я прочитал в газете. Пораженные. Оскорбленные надругательством над кенийскими деньгами, официанты вызвали полицию. Американца арестовали. Он провел в камере всю ночь. На утро его судили, приговорили к штрафу в $2000. В полицейской машине отвезли в аэропорт и посадили на борт первого самолета, покидающего Кению.